продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 14. Бог желает спасти не только народы, но и каждую отдельную душу. Простой индус, верящий во Всевышнего и исполняющий, как умеет, волю его, спасется. Но тот, кто, зная о христианстве, идет индусским мистическим путем, нет. Батюшка, а какова судьба других христианских вероисповеданий? Они не спасутся, я с возмущением. А святые католические, а святой Франциск? Что же, по-вашему, они совсем безблагодатны? Батюшка неохотно. Ну, у них частичная благодать. В другой раз батюшка мне рассказывает видение одного оптинского монаха. Тот вышел однажды на крылечко своего домика в скиту. Не про себя ли говорил? И видит. Исчезло все. И скит, и деревья. А вместо этого до самого неба поднимаются круговые ряды святых. Только между высшим рядом и небом небольшое пространство. И монаху было открыто, что конец мира будет тогда, когда это пространство заполнится. А пространство было уже небольшое, добавил батюшка. Однажды батюшка сказал мне, мы живем сейчас во время, обозначенное в апокалипсисе. Это после того, как ангел восклицал «Горе живущим» перед явлением саранчи. Сведения о жизни отца Нектария. Батюшка много рассказывал мне сам о своей жизни. Мирское имя батюшки — Николай Васильевич Тихонов. Родился он в Ельце в 1858 году. Вернее, может быть, в 1857. Отец перед смертью благословил сына иконой святого Николая. Это родительское благословение всегда было с батюшкой. Кроме Николая, у вдовы осталось еще несколько человек детей. После школы, 11 лет, устроили его в лавку к одному елецкому купцу Хамову. Потом путешествие в Оптину. Поступил в скит в 1876 году. Получил мантию в 87-м. Иеродиаконство в 1894 году. Иеромонашество в 98-м году. Старчество в 1913 году. В 1923 году закрытие Оптиной и удаление отца Нектария в Холмище. 12 мая 1928 года тихо скончался в Холмищах Брянской области в доме крестьянина Андрея Ефимовича Денежкина. Перед его арестом и закрытием Оптиной я предлагаю ему убрать его келью, вынести и спрятать то, что могло бы вызвать осуждение при обыске. Например, женское белье, духи, пудру, которые были у него в шкафу. Это частью было отнято им у дам легкомысленных, приезжавших в Оптину и здесь каявшихся. Либо, как белье, жертвовалось ему для раздачи бедным девушкам-невестам. Батюшка отказался наотрез прятать что-либо. «Как у меня есть, пусть так и будет», — твердо сказал он. И действительно, при обыске над ним издевались. Каталептик и крестное знамение. В Оптиной постригся академик-художник Болотов и стал обучать живописи некоторых монахов и мирян. Батюшка стал заниматься у него. К периоду занятий живописью относятся замечательный случай из батюшкиной жизни. Об этом он сам рассказал. У Болотова занимался один мужской юноша. Раньше он был болен, чем-то вроде одержимости, и впадал в каталепсическое состояние. Старец Амвросий исцелил его, но не окончательно, то есть у юноши осталась способность сознательно вызывать у себя такое состояние. Однажды, когда они с отцом Нектарием остались вдвоем, юноша сказал батюшке, «Хотите, я вам нечто покажу». «Хорошо». Тогда юноша сел, сосредоточился. Затем тело его стало неестественно изгибаться, голова запрокинулась, и все члены как бы одервенели. Тогда батюшка поднял руку и начертал в воздухе крестное знамение. «Заметьте, без молитвы», — прибавил батюшка, обернувшись к нам сэн во время рассказа. Юноша остался в том же положении. Тогда батюшка начертал крестное знамение вторично, также без молитвы, и в третий раз. После третьего раза юноша пришел в себя. «Что ты видел?» — спросил его батюшка. «Я видел как бы слоистый воздух и плоские очертания людей и других существ», — ответил он. «А затем я видел как бы молнию. Она имела вид креста. Она вспыхивала два раза, а на третий раз вспыхнуло пламя. Но форму его я не успел разглядеть. И я очнулся». «Видите, какую силу имеет крестное знамение?» — закончил батюшка свой рассказ. Однажды, видя, что он необыкновенно добр, снисходителен и позволяет спрашивать себя обо всем, я осмелилась и спросила его: «Батюшка, может быть, вы можете сказать, какие у вас были видения?» «Вот этого я тебе не скажу», — улыбнулся он, — «и я больше не дерзнула спрашивать». Рассказывали, что еще во время ареста, когда власть требовала, чтобы батюшка отказался от приема посетителей, ему явились всеоптинские старцы и сказали: «Если ты хочешь быть с нами, не отказывайся от духовных чад твоих». И он не отказался. А второе явление оптинских старцев было ему тогда, когда хотели увезти его из Холмищ. Тогда они запретили ему уехать. Я, чувствуя свою ответственность за неудачный выбор места жительства для батюшки в Холмищах, умоляла его позволить мне поискать ему другую квартиру, но он сказал: «Меня сюда привел Бог. Мы привыкли читать только в книгах о чудесах и прозорливости святых. Здесь 7 лет мы жили пред этим прозорливым взором и принимали это как нормальное, иногда даже смеясь». Сам батюшка свою прозорливость облекал иногда в юмористическую форму. Вернувшись из Москвы в Оптину, я начинаю выкладывать батюшке все мои новые богословские измышления о гностицизме. Батюшка слушает, усмехается и неспередаваемым выражением говорит: «Что? Владимира наслушались?» Ученого-гностика звали Владимиром, а о том, что я с ним знакома, батюшка не знал. Собираемся в гости к доктору. Батюшка задерживает нас на 2 часа. Потом смеется и говорит: «А не собираетесь ли вы в гости?» А я-то не догадался. В тихий-тихий вечер в Холмищах. Батюшка в своем кресле. «Ты знаешь, как сладок отдых после труда. Вот я теперь отдыхаю». Он говорит мне о трудностях предстоящей мне жизни. Я огорчаюсь. «Можешь ли ты понять, это о самом высоком? И Христос по любви сошел в мир, и Мария Египетская в пустыне была по любви». В Холмищах в 1925 году батюшка принимает меня. День, какие-то хозяйственные батюшкины распоряжения, никаких особенных разговоров. Батюшка уходит к себе, потом возвращается в приемную, садится в кресло и неожиданно говорит мне: «Энн, скажи мне, хочешь ли ты, чтобы мы положили тебя на страницы истории?» Я теряюсь, думая, что он шутит, и, смеясь, говорю: «Как будто нет». Через несколько минут он повторяет настойчиво вопрос. Я недоуменно гляжу на него. Думаю, к чему бы это? Может быть, он обличает меня в честолюбии? И говорю: «Не знаю, батюшка». В это время приходят звать меня обедать. Батюшка отпускает меня, провожает и на пороге говорит страшно строго и торжественно: «Согласна ли ты, чтобы мы положили тебя на страницы истории?» Я робко говорю ему, падая к его ногам: «Я в вашей воле, батюшка». Об отце архимандрите, агапите. В 1913 году отца Нектария выбрали старцем. Особенно советовал избрать его отец-архимандрит Агапит, его духовный отец и учитель. Архимандрит Агапит — одна из таинственнейших фигур истории Оптиной. Он был исключительно образован в мирском смысле и вместе духовно одарен. Ему предлагалось и архиерейство, и старчество. Но он не захотел принять на себя подвиг общественного служения, имея всего несколько учеников. В старости он стал юродствовать, затем заболел. Батюшка говорил, что болезнь старца Агапита была Божьим наказанием именно за отказ от общественного служения по послушанию. Когда батюшку избрали старцем, он 3 дня отказывался, плача. Уже на хуторе В.П. батюшка сказал мне: «Я уже тогда, когда избирали меня, предвидел и разгром Оптиной, и тюрьму, и высылку, и все мои теперешние страдания, и не хотел брать этого всего». Старчество он принял только тогда, когда этого потребовали у него за послушание. Он часто говорил: «Как могу я быть наследником прежних старцев? Я слаб и немощен, у них благодать была целыми караваями, а у меня ломтик». Про старца Амвросия говорил: «Это был небесный человек или земной ангел, а я едва лишь поддерживаю славу старчества». Из современных богословов он знал и даже иногда давал из него посетителям выписки Флоренского, но относился к нему очень сдержанно. Духовный путь батюшки был окрашен юродством. Он юродствовал и в костюме, яркие кофты, красные шапки и так далее, и в пище, сливая в одну кастрюлю и щи, и кисель, и холодец, и кашу, и в обращении с людьми. Кроме того, он имел игрушки, чем смущал некоторых монахов. Я поинтересовалась, какие же игрушки у него были. Оказалось, трамвай, автомобиль и так далее. Меня он как-то просил привезти ему игрушечную модель аэроплана. Так, играя, он как бы следил за движением современной жизни, сам не выходя целыми десятилетиями за ограду скита. Я помню, на хуторе ВП он сидит на крылечке и глядит на Плохинскую дорогу, по которой тянутся вазы на базар. Он глядит своим прекрасным, умным, человеческим взором и круто оборачивается ко мне: «Энн, пойми, ведь я 50 лет этого не видел». Еще был у него музыкальный ящик. Как-то он завел себе граммофон с духовными пластинками, но скитское начальство его отняло. Наступает революция. 1923 год. Оптина как монастырь ликвидируется. Батюшку арестовывают. Затем освобождают, но предлагают, чтобы он выехал за пределы губернии Калужской. Сначала он уезжает на хутор Василия Петровича в 45 верстах от Козельска, но это еще Калужская губерния, до ее границы с Брянской остается 2,5 версты, и оставаться здесь нельзя. Батюшка просит меня поехать посмотреть, где ему лучше устроиться, в самом Плохине или в Холмищах, у Андрея Ефимовича Денежкина, родственника Василия Петровича, который всячески уговаривает батюшку переехать к нему. В Плохине слишком шумно и нет подходящего помещения. Еду в Холмище. Там прекрасный домик. Батюшке предлагается целая изолированная половина. Хозяин предупредителен до крайности. Я выбираю Холмище, возвращаюсь к батюшке и советую переехать сюда. В это время батюшка был в очень угнетенном состоянии. Он просил ни о чем его не спрашивать. «Пойми, что сейчас я не могу быть старцем. Я еще не знаю, как собственную жизнь управлю». Он никого не хотел принимать, и только постепенно он стал крепнуть душевно. Иногда целыми днями он плакал. С месяц. Здесь я захворала малярией и должна была уехать в Москву, а, вернувшись, я уже нашла батюшку в Холмищах. Он жил с келейником Петром. Я поселилась напротив. Последние дни. В феврале 1928 года я узнала, что у него, отца Нектария, открылась грыжа, и что доктор признал его положение опасным. Я мгновенно поехала к нему. Батюшка позвал меня к себе. Он с очень светлым, помолодевшим лицом, с блестящими страдальческими глазами, полусидел на постели. Меня пронзило такое ощущение его святости и вместе моей неразрывной связи с ним и боли за его человеческую боль, что я только тихонько опустилась и поцеловала его сапожки. А когда подняла голову, увидела, что лицо его все просветлело нежностью, и что он крестит меня. Он сказал мне: «Энн, ты видишь, я умираю». Я очень растерялась от прямого его слова о смерти. Он долго смотрел на меня. «Ты не погибла, ты грешна, но дух у тебя истинно христианский». Эти же слова он сказал мне во время первой моей исповеди у него в 1922 году. Потом смотрел на меня: «Над тобой туча демонов, ты непременно исповедуйся и причастись». Я сказала: «Я так бы хотела исповедаться у вас». Он улыбнулся: «Я от тебя не отказываюсь, только грызь у меня, нет сейчас сил у меня. Ты исповедуйся у другого православного священника. Только в Красную Церковь не ходи, в живую или обновленческую». Тут он стал слабеть. Он еще посидел немножко с очень отрешенным и бесстрастным лицом и ел сухарики. Потом поднял голову и сказал: «Пойди теперь, и завтра пораньше уезжай». Он благословил меня и сказал: «Ночью, перед отъездом, приди ко мне». До 3 часов ночи пролежала я без сна, пробило 3. Иду на батюшкину половину, и с темноты голос: «Энн, воды!» На лежанке в аршине от батюшки был чайник с водой и пустой стакан. Но дотянуться до них и тем более налить воды у батюшки не было сил. А перед этим у него была рвота. Я напоила его. Он попросил положить воду сахару и долго выбирал нужный кусок. Вот этот положи, квадратный. Потом он опять приподнялся и спустил ноги с постели. Он был в белом халатике с отложным воротником. И опять юным и белым было лицо. Он говорил очень отчетливым, ясным и громким голосом. Я поняла, сейчас опять говорит только старец. «Я умираю и вымолю тебя у Бога. Я все твое возьму на себя, но одно испытание ты должна выдержать сама. Ты должна выдержать опять такое же искушение. Если ты покончишь с собой, не взыщи». И голос его стал нежным. «Энн, умоляю тебя, выдержи, вытерпи. Если бы не грызь моя, я бы тебе в ноги поклонился. Но когда я умру и меня не будет, ты вспомни то, что я сейчас говорю тебе. Как придет искушение, ты только говори: Господи, помилуй». Я посмотрела на него. Чего-то я не понимала. И спросила: «Батюшка, о чем вы говорите, о прошлом или о будущем?» Он улыбнулся. «И о настоящем». Я сказала: «Я боюсь, а ты не бойся. Ты только сохрани причастие, и все будет хорошо». Потом был разговор о некоторых знакомых. Отец Нектарий сказал: «Я больше в ваши мирские дела входить не могу. Помни, что я монах последней ступени». Тут я увидела, что лицо его делается усталым, и голос слабеет. «Что мне прислать вам?» «Благодарствую. Ничего не надо, только вина, портвейна. я им свои силы поддерживаю. А потом батюшка сказал очень строго: «Передай всем, что я запрещаю ко мне приезжать». Пауза. Другим жалобным тоном: «Передай, что я умоляю, чтобы не приезжали. От этого мне еще больнее». Я увидела, что слабость батюшки с каждой секундой увеличивается. Я вспомнила, что у меня целый список вопросов, но батюшка уже бледнел у меня на глазах. «Пощади меня, больше не могу». Лицо его совсем побледнело, он что-то невнятно пролепетал и стал клониться на бок. Вошел А.Е. и стал помогать мне. Взял батюшку за туловище, я за ноги. И мы удобно уложили его. Он лежал на боку и чуть заметно перекрестил меня. «Андрей Ефимович, проводите их». Я поклонилась ему и вышла. Вечером идти на исповедь к батюшке. Грехи я записала, а раскаяния у меня нет. Один каприз. Батюшка встречает меня: «Давай мы с тобой помолимся». И стал говорить: «Господи, помилуй». «Повторяй за мной: Господи, помилуй». Я сначала бессознательно повторяю, а он все выше и выше берет: «Господи, помилуй». И такой это был молитвенный вопль, что вся я задрожала. Тогда он оставил меня перед иконами и сказал: «Молись», а сам ушел к себе. Я молюсь, а когда ослабеваю, он от себя голос подает: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Когда же я всю греховность свою сознала, он вышел и стал меня исповедовать. Я говорю: «Батюшка, я записала грехи». «Умница! Ну, прочти их». Я прочла. Батюшка говорит: «Сознаешь ли ты, что ты грешна во всем этом?» «Сознаю, батюшка, сознаю». «Веришь ли в то, что Господь разрешил тебя от всех твоих грехов?» «Батюшка, я имею злобу на одно лицо и не могу простить». «Нет, Энн, ты это со временем простишь, а я беру все твои грехи на себя». Прочел разрешительную молитву и сказал мне: «А завтра ты пойди в церковь к утренне, а оттуда приди ко мне. И что в церкви недостаточно будет, здесь покаянием дополни». Причащение было чудным и торжественным. Здесь конец записок Натальи Павловича.